Консультация. Добрый день. Что вас волнует? Угу, понятно. Ну, вы смогли бы прийти, например, во вторник в 17:30? Нет, не надо никаких документов. Приходите. Консультативный центр психологической помощи семье. С характером его работы знакомит нас заведующий, доцент Владимир Викторович Столин. Почему нужна психологическая служба семьи? Ну, во-первых, трудностей в современной семье больше, чем было раньше. Потому что если в прошлом логика была такая, сначала семья, потом любовь, то теперь, раз все держится на любви, на чувствах, именно то, что в семье происходит, больнее всего и ударяет. Развод – это почти так же психологически страшно, как, скажем, смерть супруга. Даже если, казалось бы, все уже к разводу дело шло, а вот когда он наступает, последствия психологические – стресс, чувство утраты, разрухи, депрессия такая. Все это просто говорит о том, насколько это значимо для людей. Люди-то сходятся вместе, женятся, выходят замуж, потому что любят друг друга. То есть любовь – это достаточное основание, чтобы быть вместе. Но любовь – недостаточное основание для того, чтобы решить, как быть вместе. Это приходится каждой семье решать самой и изобретать. Если говорить о конфликтах, то вот на поверхности, прежде всего, это конфликты, которые связаны с взаимными обязанностями, выполнением семейных ролей. Старые роли, которые вот традиционно существовали в нашей культуре, они жестко фиксировали, что должен делать мужчина, что должна делать женщина. И вот эти вот «что должны делать» они не вписываются в нашу современную жизнь. Но когда трудности в семейной жизни, то субъективно человек начинает искать объяснение этому, сопоставляя с каким-то вот, что ли, эталоном. Женщина упрекает мужчину в том, что он ей не помогает. Да, у нас даже в литературе часто можно встретить смешные определения. Что такое мужское достоинство? Мужское достоинство – это когда мужчина является помощником женщины. Но ведь это парадоксально, потому что наши стереотипы вот мужественности, женственности, они что предписывают? Мужчина – он защитник, он силой, мужеством обеспечивает как-то домашний уют. Ну, а для силы, мужества, для каких-то вот решений нужны соответствующие ситуации. И жизнь вот сегодняшняя, ну, она может не поставлять таких уж вот решительных ситуаций, борьбы с стихиями, с дикими зверями, а поставляет массу ситуаций как раз более мелких, бытовых. И помогать женщине в этих ситуациях, так это как раз нужно отказаться от тех стереотипов. И женщина сама, с одной стороны, хочет, чтобы мужчина был вот таким мужественным, сильным, гордым, несколько молчаливым, снисходительным, а с другой стороны, чтобы он помогал ей и был наравне с ней в бытовых мелочах. А если он не помогает, то тем самым он взваливает на нее двойную нагрузку, что действительно реальность. Ну и то же самое происходит со стороны мужчины. Традиционный идеал женщина – это такая нежная, мягкая, скромная, которая следует за мужем, прощает. А жизнь требует решительности, силы от женщины, способности как раз принимать решения чаще, чем мужчина, особенно в бытовых ситуациях. Когда что-то разлаживается, на поверхности прежде всего идут вот эти обвинения. Вот ты мне не помогаешь, или ты там не сделал то-то, а вот ты плохо готовишь, а вот моя мама делала так. Но это как бы один уровень причин. Второй уровень глубже. Что помешало людям отбросить какие-то костные формы, пытаться взглянуть на их собственные проблемы и как-то их решать? Существует еще много конфликтов, которые связаны с несовместимостью. Когда два человека очень углублены в себя, склонны к анализу, к рассуждению, это отнюдь не лучшее сочетание, потому что они не компенсируют друг друга. Конфликты могут возникать по причине того, что оба супруга психологически не отделены от их родительских семей. Связь между ними должна быть прочнее, чем их связи с родителями. Ну, часто, когда живут у родителей мужа или жены, то очень быстро оказывается, что отношения, скажем, мужа со своей собственной матерью более прочные в духовном смысле. Он к ней прежде всего обращается, когда ему плохо, он с ней советуется, ее слово прежде всего, чем отношения с своей женой. Значит, связь, в таком случае не успев даже еще и укрепиться, подвергается опасности распада. Иногда эти семьи разводятся очень просто и даже безболезненно. Вот они иногда даже вообще не съезжаются, когда образуется семья. Он живет у своих родителей, она у своих родителей, и они время от времени поживут у одних родителей, поживут у других родителей. Если возник какой-то конфликт, какая-то трудность в отношениях, то проще всего для них это как бы остаться в своих домах. Для этого ничего не надо менять. Там у тебя есть дом. Иное дело, когда они отделены и вот представлены сами себе, и им действительно нужно решать какую-то проблему, потому что без этого невозможно дальнейшая жизнь. Что мы пытаемся сделать? Сперва идет какая-то диагностика. Мы должны понять, кто перед нами и почему они несчастливы. Чаще всего у них нарушен диалог, нарушено общение. Они уже не слышат друг друга. И вот наша задача сделать так, чтобы этот диалог восстановился. Ну, вот, например, запрещать высказывания обобщающие. Ты никогда мне не помогаешь. Ты всегда идешь наперекор моему мнению. Вот эти никогда, всегда, это ведь не точная констатация реальности, а есть эмоции. Значит, нужно, чтобы вот эти вот претензии к друг другу приобрели локальный и конкретный характер. Затем второе. Признавать право другого человека и реальность его эмоциональной жизни. Наша задача наладить этот диалог, наладить какое-то общение, но еще как-то на будущее обезопасить их от особенно острых случаев, которые могут быть травматичны для человека.